Ваш магистр нам не указ, не он, а только наш король может его помиловать», — возразил Завиша. «Но как посол я должен был потребовать возмездия». «Ты, Лихтенштейн, прежде всего не посол, а рыцарь. Неужели ты думаешь, что я уронил свою рыцарскую честь? Ты знаешь наши рыцарские книги и знаешь, что рыцарь должен следовать двум зверям — льву и ягненку. Кому же из них ты в этом случае следовал? Ты мне не судья. Ты спрашивал у меня, не уронил ли свою рыцарскую честь. Вот я тебе и ответил, что об этом думаю». «Стало быть, плохо ответил, коли твое слово мне колом поперек горла стало. Не моим, а своим злым словом ты подавишься. Но Христос мне зачтет, что я больше заботился о величии ордена, нежели о твоих похвалах. Он всех нас будет судить». Дальнейший разговор был прерван появлением Каштеляна и Песца. Хотя уже все знали, что приговор будет суровым, однако воцарилась немая тишина. Каштелян занял место за столом и, взяв в руки распятие, велел Сбышку встать на колени. Писец стал читать по латыни приговор. Ни Сбышка, ни присутствовавшие на суде рыцари не понимали по латыни. Однако все догадались, что это смертный приговор. Когда писец кончил читать, Сбышка стал бить себя в грудь, повторяя: «Боже, милостив будь ко мне грешному!» Затем он встал, бросился в объятия Мацка, который молча стал целовать его в голову и глаза. В тот же день вечером на четырех углах рынка Герольд под звуки труб оповестил рыцарей, гостей и горожан, что благородный Сбышка из Богданца по приговору Каштелянского суда будет обезглавлен мечом. Но в те времена было в обычае перед смертью распорядиться до последней мелочи имуществом, и приговоренным к смертной казни всегда давали время договориться о наследстве с родными, да и примириться с Богом. Поэтому Мацку легко удалось и спросить разрешение отсрочить смертную казнь. Лихтенштейн тоже не настаивал на немедленном приведении приговора в исполнение, понимая, что оскорбленный орден получил удовлетворение, и не стоит больше гневить могущественного монарха, которому он был послан не только для участия в торжествах по случаю крестин, но и для переговоров о земле Добжинской. Однако самым важным во всем этом деле было здоровье королевы. Епископ Выш и слышать не хотел о том, чтобы обезглавить Сбышка до разрешения королевы от бремени. Он справедливо полагал, что, узнав о казни, которую трудно будет от нее утаить, королева непременно растревожится, а это может гибельно отразиться на ее здоровье. Таким образом, для последних распоряжений и прощания со знакомыми Сбышку оставалось, может быть, даже несколько месяцев. Мацка навещал его каждый день и утешал, как умел. С тоской говорили они о неизбежной смерти Сбышка и с еще большей тоской о том, что род их может угаснуть. «Ничего не поделаешь, придется вам жениться», — сказал однажды Сбышка. «Уж лучше поискать хоть какого-нибудь дальнего родича», — возразил озабоченный Мацка. «Где уж мне о женитьбе помышлять, когда тебе должны голову отрубить? Да коли и непременно надо жениться, то я этого не сделаю, покуда не пошлю Лихтенштейну рыцарского вызова на поединок и не отомщу за тебя. Ты не бойся. Да вознаградит вас Бог. Пусть хоть это мне будет утешением. Я знал, что вы ему не простите. Как же вы это сделаете? Как кончится его посольство? Либо война будет, либо мир, понимаешь? Коли будет война, я перед боем пошлю ему вызов на единоборство. На утоптанной земле? На утоптанной земле. Конными или пешими, но только на смерть, а не на неволю. Ну, а коли будет мир, я поеду в Мальборг и ударю копьем в ворота замка, а трубачу велю протрубить, что вызывая Лихтенштейна на смертный бой –